Даже боевому императору первого уровня потребовалось бы около 6 месяцев, чтобы достичь острова Скрытого Тумана. Дуань Лин Тянь вспомнил разговор с Ян Хуэем. Тем не менее, скорость боевого императора Лин Сюаня, когда он летел и нес нас, намного быстрее, чем у боевого императора первого уровня. Я уверен, что ему потребуется всего несколько месяцев, чтобы добраться до острова Скрытого Тумана, подумал Дуань Лин Тянь. Закончив разглядывать бескрайний океан, молодые люди сразу потеряли интерес. Вид океана не изменялся с течением времени. Давайте продолжим. Ян Хуэй равнодушно объявил и продолжил вести их на север. Он остановился на мгновение раньше, чтобы сообщить остальным, что они скоро покинут облачный континент. Под руководством Ян Хуэя, группа людей официально покинула облачный континент и вошла в бескрайний океан, направляясь к месту назначения, острову Скрытого Тумана. Мастер. После того, как они покинули облачный континент, Чжунань не мог подавить вопрос на уме. Я слышал, что если покинуть облачный континент, то попадаешь в морской регион, что отделяет остров Скрытого Тумана и облачный континент. Энергия неба и земли в нем полностью отличается от энергии неба и земли на облачном континенте и окружающей морской области. В мире океана энергия неба и земли не вызывает воплощения феномена. Это правда. Когда он дошел до конца своего предложения, то посмотрел на Ян Хуэя любопытным взглядом. Не вызывает феномена? Услышав вопрос Чжунаня, остальные тоже посмотрели на Ян Хуэя. В настоящее время даже Дуань Лин Тянь не стал исключением. Согласно сведению в нефрите передачи послания моего скупого отца, то только в святой земле боевого Дао не появляется этого феномена. Сердце Дуань Лин Тяня подпрыгнуло. Однако, по словам Чжунаня, уже в морском регионе мы не можем воплотить феномен. На облачном континенте любой мог сказать, какой силой обладает мастер боевых искусств, когда вызывал проявление феномена воплощения энергии неба и земли. Например, сколько древних мамонтов, древних рогатых драконов или древних черных драконов он вызовет. Однако феномен больше не появится, как только они покинут облачный континент и войдут в морской регион. Если это так, то, я думаю, феномен воплощения энергии неба и земли должен быть особой характеристикой облачного континента, подумал Дуань Лин Тянь. Совершенно верно, Хуэй кивнул. Однако отсюда до морского региона еще далеко. С моей скоростью мы, скорее всего, пройдем океан через месяц. Мастер, не могли бы вы разбудить нас через месяц, чтобы мы могли испытать это на себе? Спросил Чжунань с горящими глазами. Конечно. Сначала Ян Хуэй взглянул на Дуань Лин Тяня. Он кивнул головой, увидев, что Дуань Лин Тянь тоже заинтересовался. Лицо Чжунана мгновенно просветлело. Остальные 9 человек с нетерпением ждали следующего месяца. С самого рождения они жили на облачном континенте, месте, где энергия неба и земли собиралась в феномен. Для них феномен воплощения энергии неба и земли – обычаи их жизни. И теперь они хотели своими глазами увидеть, что феномена не появится. Для них подобное лишь слух, и они не смогут принять это всерьез, если не испытают на себе. В течение месяца 10 молодых людей продолжали культивацию. Быстро прошел еще месяц. Ян Хуэй намеренно замедлился, повиснув в воздухе. Дуань Лин Тянь и Чжоу Ди первыми пришли в себя. Затем Чжоу Ди разбудил 2 своих младших братьев, Сун Тина и Чжунаня. А Чжунань разбудил уже всех остальных. Дуань Лин Тянь парил в небе, оглядываясь по сторонам. Перед ним предстал необъятный океан, со всех сторон. Пушистые облака в небе оказались единственным украшением этого синего мира. Свист. Внезапно, как будто ветер пронесся мимо, Ян Хуэй выпустил свою энергию. Морской бриз немедленно подул в их сторону, заставив их одежды громко трепетать. От морского бриза до них доносился густой запах океана. «Мастер, мы покинули береговой регион?» – вежливо спросил Чжоу Ди, глядя на Ян Хуэя. «Да». Ян Хуэй спокойно кивнул. Все ученики тут же взволновались. Они нетерпеливо выпустили свои первородные энергии в форме молочно-белого пламени. Энергия Дуань Лин Тяня вихрем промчалась по его телу. Через некоторое время он поднял голову и посмотрел на небо. Небо над головой выглядело совершенно спокойно. Не замечалось никакого движения со стороны энергии неба и земли. И правда, энергия неба и земли не появилась, не говоря уже о том, чтобы воплотиться в феномен. Хотя Дуань Лин Тянь был морально готов, он не мог не удивиться. После того, как он отозвал свою первородную энергию, то повернулся, чтобы посмотреть на других. Он обнаружил, что если бы не духовная энергия, которая могла помочь ему грубо определить основу развития человека, он вообще бы не узнал бы их уровня культивации. Глава 1265. Держа мир в страхе. Как говорится, мир так велик, что удивляться нечему. Как только мы покинем облачный континент, то действительно больше не сможем увидеть феномен воплощения энергии неба и земли, размышлял Дуань Линтянь про себя. Как и другие, он уже привык бороться с феноменом. Теперь, когда они покинули облачный континент, то придется привыкать к новым условиям. Дуань Линтянь оказался не единственным, кто чувствовал то же самое. Остальные 9 человек пришли в себя. Все они тоже были шокированы. Это слишком удивительно. Энергия неба и земли действительно не формируется и не собирается в феномен воплощения энергии неба и земли. Это означает, что в этом мире Заморья нашу силу не будет так просто раскрыть, независимо от способностей, поскольку феномен воплощения энергии неба и земли не материализуется. Как странно, многие перешептывались между собой. Они не могли не поделиться друг с другом своими мыслями. Все 10 человек, включая Дуань Линтяня, в шоке смотрели в небо. Когда они пришли в себя, им показалось, что они попали в новый мир. Этот новый мир потряс их до глубины души. Вскоре Ян Хуэй снова выпустил свою энергию и устремился в дальнейший путь. С нашей скоростью сколько потребуется времени, чтобы добраться до острова Скрытого Тумана? С любопытством спросил Дуань Линтянь у Ян Хуэя. Около 2 месяцев, ответил Ян Хуэй. Дуань Линтянь кивнул в ответ. Затем он снова закрыл глаза. Казалось, он пытается обрести душевное равновесие, но на самом деле он уже приступил к развитию и постижению 2 глубокомыслий. А в то время, пока Дуань Линтянь и другие приближались к острову Скрытого Тумана, на облачном континенте шли беспорядки. Изначально волнения происходили лишь на территории южного региона внутренних земель, где делами заправляла секта Линтянь. Однако вскоре обнаружилось, что древний клан Хань, что всегда поддерживал низкий профиль, внезапно присоединился и даже стал пешкой секты Линтянь. Все эксперты клана Хан начали активность по всей внутренней земле облачного континента. Всего за 2-3 месяца они заставили более 80% сил первого класса во внутренних землях признать вассалитет секты Линтянь. Имя секты Линтянь немедленно распространилось повсюду. Теперь имя секты не ограничивалось лишь южным регионом внутренних земель. Стоит упомянуть, что когда эксперты клана Хань добровольно стали пешками секты Линтянь и запугали многие силы первого класса, другой древний клан попытался вмешаться. По мнению того древнего клана, клан Хань не должен создавать такой огромный беспорядок на облачном континенте. Многие люди думали, что 2 древних клана будут воевать друг с другом, но тот древний клан внезапно испугался. Более того, он даже охотно стал пешкой секты Линтянь. Слава секты Линтянь внушала благоговейный трепет по всем внутренним землям облачного континента. Имя секты долетело даже до внешних земель. Никогда в истории облачного континента не рождалось такой необычной секты. Я слышал, что секта Линтянь изначально была силой первого класса низкой категории в незаметном уголке южного региона внутренних земель облачного континента. Более того, она переименовалась. Ранее она называлась секта Иньян. Я тоже слышал это раньше. Тем не менее, я не ожидал стремительного подъема секты Линтянь. И правда страшно. В 2 древних кланах есть боевые императоры и демонические императоры, но они добровольно стали пешками секты Линтянь. Просто немыслимо. Интересно, почему 2 великих древних клана пожелали стать пешками? На самом деле, ни один из боевых императоров или демонических императоров облачного континента не мог подчинить 2 великих древних клана раньше. Подобные дискуссии были обычным делом во внутренних землях облачного континента. Все интересовались сектой Линтянь. Многие гении и талантливые мастера боевых искусств даже боролись за вступление в ряды секты. Того факта, что секта Линтянь могла командовать 2 великими древними кланами, уже достаточно, чтобы вызвать чей-либо интерес. Прошло еще 2 недели. На этот раз все силы первого класса, действующие активно во внутренних землях, стали вассальными силами секты Линтянь. Помимо дани в виде внушительного числа первородных камней, они еще обязаны отдавать секте гениальных учеников. В то же время, секта Линтянь переместила свое место на куда более высокую горную вершину в центральном регионе внутренних земель. Тот горный пик оказался куда больше и шире, чем пик Линтянь. Ранее здесь главенствовала сила первого класса высшей категории. Только потому, что Хан Сюйнай, действующий лидер секты Линтянь, проявил интерес к здешнему пику, клан Хань насильственно завладел им и передал Хань Сюйнай и секте Линтянь. После того, как они переехали на новое место, Хан Сюйнай приказала всем членам секты Лин Тянь собраться, прежде чем громогласно объявить: «Отныне здесь новая резиденция секты Лин Тянь». Помимо трех маленьких детей, что всегда следовали за Хан Сюйнай и созранившие спокойствие, остальные люди обрадовались от восторга. Они не могли подавить волнение в своих сердцах. Все ученики и старейшины с благоговением смотрели на Хан Сюйнай. Именно благодаря этой девушке их секту Лин Тянь потрясли настолько масштабные перемены, когда она заставила древний клан Хань подчиниться своей воле. Более того, когда другой древний клан хотел остановить клан Хань, эта девушка-подросток своей силой решила вопрос их вмешательства. Помимо спасения клана Хань от осады, она даже подчинила его себе и заставила работать на секту Лин Тянь. Хотя они не были уверены в том, что именно произошло, результат более чем поражал. Она сестра лидера секты, она не только могущественна, но и на ее стороне три могущественных ребенка. Но тут еще можно смириться. Самое страшное, что ей удалось заставить два великих древних клана Облачного континента работать на нее. Многие люди были потрясены, пока мириады мыслей заполнили их умы. Даже Сюн Цуань, который знал, что Хан Сюйнай явно непростая личность, не думал, что она настолько ужасающая. Она всего лишь маленькая девочка, но она так сильна. Я не думаю, что кто-то сильнее ее на Облачном континенте. Кто же она такая? Сюн Цуань очень интересовался личностью и происхождением Хан Сюйнай. После волнений, секта Лин Тянь наконец-то стала самой могучей силой Облачного континента. Секта блистала, как солнце в высоком небе. Любая сила, которая могла заставить два великих древних клана работать на нее, дрожала перед ней от страха. Если бы не тот факт, что большинство боевых императоров и демонических императоров ушли с Облачного континента на остров Скрытый Тумана, то еще больше людей шокировались бы ростом секты Лин Тянь. Даже боевые императоры и демонические императоры не смогли бы скрыть своего изумления. Прямо сейчас наша секта Лин Тянь стоит на вершине Облачного континента, но лидера секты все еще нигде не видно. Хан Сюйнай посмотрела на группу людей перед ней, а затем объявила: «Вот почему я хочу, чтобы главный приоритет секты Лин Тянь направил на цель – поиск лидера секты. Секта Лин Тянь вознаградит того, кто поможет нам найти Дуань Лин Тяня, лидера нашей секты Лин Тянь. Они будут вознаграждены 1000 первородными камнями высшего сорта». Она продолжала объявлять: «Эта награда открыта также для старейшин и учеников нашей секты. 1000 первородных камней высшего сорта». Услышав слова Хан Сюйнай, глаза многих людей сразу же засияли, словно они уже видели в своих руках обещанную награду. 1000 первородных камней высшего сорта вполне достаточно, чтобы большинство людей сошло с ума. Кроме того, я позволю двум великим древним кланам помочь нам в поисках лидера секты Лин Тянь», продолжала объявлять Хан Сюйнай. Теперь многие люди забеспокоились, как будто они боялись, что члены двух великих древних кланов выхватят 1000 первородных камней высшего сорта. Новости о награде Хан Сюйнай быстро разлетелись из секты Лин Тянь. Секта Лин Тянь искала Дуань Лин Тяня. Тот, кто предоставит ключ к разгадке в поисках Дуань Лин Тяня, получит первородных камней высшего сорта. Любой, кто слышал о награде, немедленно сходил с ума. Даже силы первого класса высшей категории во внутренних землях не смогли бы заполучить так много первородных камней высшего сорта. Можно без проблем представить, сколько стоили такие камни. Пока вся секта Лин Тянь безумно искала Дуань Лин Тяня, Хан Сюйнай временно покинула секту Лин Тянь и отправилась в резиденции двух великих древних кланов. Два великих древних клана также приступили к поискам Дуань Лин Тяня. Они не смели расслабляться. Пик Лин Сюань находился недалеко от того места, где расположилась новая секта Лин Тянь. После того, как боевой император Лин Сюань ушел с 10 самыми выдающимися учениками, атмосфера на пике Лин Сюань омрачилась на фоне прошлого настроения. Но атмосфера пика вновь разразилась шумом и гамом, стоило им услышать о награде за сведение о Дуань Лин Тяне. Многие ученики и последователи боевого императора временно покинули пик Лин Сюань ради награды. Глава 1266. Жадность. Секта Лин Тянь, Дуань Лин Тянь, внутри пика Лин Сюань два молодых человека обменялись взглядами. Они оба видели удивление и изумление в глазах друг друга. Молодой человек в красных одеяниях сглотнул, пока смотрел на брата. «Нань Гун Чинь, ты тоже думаешь, что лидер секты, которого ищет секта Лин Тянь, и есть наш с тобой общий знакомый? Тот период времени, когда Дуань Лин Тянь исчез, почти совпадает со временем, когда мы столкнулись с ним. Более того, Уже тогда он лишился памяти, заключил холодным тоном молодой человек в синем одеянии. Молодой человек в красном снова сглотнул. После долгого молчания он, наконец, ответил с большим трудом. Да, действительно загадочное совпадение. Тогда получается, что он и есть тот Дуань Линтянь, которого ищет секта Линтянь. Когда он дошел до конца фразы, на его лице ясно читались потрясение и недоверие. Секте Линтянь потребовалось всего несколько месяцев, чтобы с помощью двух великих древних кланов подчинить все силы первого класса во внутренних землях облачного континента, прошептал Нань Гуны. Не слишком ли страшна в таком случае секта Линтянь? Хотя Дуань Линтянь силен, но его силы недостаточно, чтобы вызвать страх у двух великих древних кланов, ответил Нань Гунчинь. Более того, Дуань Линтянь уже покинул пик Лин Сюань и облачный континент с боевым императором Лин Сюань. Другими словами, все эти беспорядки, вызванные сектой Линтянь, не имеют к нему никакого отношения. Несмотря ни на что, мы должны совершить поездку в секту Линтянь. Как только мы подтвердим, что Дуань Линтянь, которого мы знаем, является лидером секты Линтянь, мы должны официально предоставить им все сведения, заключил Нань Гуны. Поедем. Нань Гунчень не любил много говорить. Как только он закончил фразу, то тут же испарился. Нань Гуны сразу последовал за ним и погнался следом. Секта Линтянь переехала в новое место недалеко от пика Лин Сюань. Через несколько дней близнецы Нань Гун прибыли к границе пика Линтянь. Их остановило несколько учеников секты Линтянь, которые патрулировали область. Это земли секты Линтянь, лишь особые личности могут ее пересечь, безразлично сказал ученик секты Линтянь, ведущий группу, когда встретил близнецов Нань Гун. «Мы хотим видеть нынешнего главу вашей секты Линтянь», сразу заявил о своем требовании Нань Гуны. «Не всем разрешено встречаться с действующим лидером секты Линтянь», ответил лидер группы учеников секты Линтянь. «А если я скажу, что знаю, где Дуань Линтянь?» снова спросил Нань Гуны. Бум! Слова Нань Гуны ошеломили учеников секты Линтянь, словно на них молния ударила. После долгого периода времени они, наконец, пришли в себя. «Ты сказал, что знаешь нашего лидера секты?» Несколько учеников секты Линтянь выглядели так, будто впали в оцепенение. Учеником секты Линтянь оказался мужчина средних лет с огромным телосложением. Выслушав слова Нань Гуны, странный свет мерцал в глубине его глаз. «ХМФ». Выражение мужчины вдруг изменилось, и он фыркнул. «С тех пор, как наша секта объявила награду, многие люди пришли и заявили, что знают местонахождение лидера секты. Однако все новости оказались фальшивыми. Некоторые люди сказали, что хотят встретиться с действующим лидером, но их настоящее намерение состоит в том, чтобы присоединиться к нашей секте Линтянь. У них у всех были скрытые мотивы. Ты сказал, что знаешь, где находится лидер секты Линтянь, но почему мы должны тебе верить?» Небрежно спросил мужчина средних лет, закончив фразу. «Как только я встречусь с действующим лидером вашей секты, то сумею убедить его», ответил Нань Гуны. По пути в секту Линтянь, они узнали больше о происхождении Дуань Линтяня. Он прибыл с южной окраины облачного континента, южный регион внешних земель, их и Дуань Линтяня родные края. Поэтому они уже были убеждены, что лидер секты Линтянь и Дуань Линтянь, которого они знали, один и тот же человек. Однако они не знали, что случилось с ним, что заставило его внезапно потерять память настолько, что он даже не мог вспомнить свое собственное имя. Он узнал свое имя, только когда встретил их. Затем они вместе отправились на пик Лин Сюань. В конце концов, хоть они не стали учениками и последователями боевого императора пика Лин Сюань, их статус никоим образом не уступал личным ученикам боевого императора Лин Сюаня, и своим положением они наслаждались благодаря Дуань Линтяню. По этой причине они вздохнули про себя. Золото всегда будет блестеть, где бы оно ни находилось. Лидер группы учеников окинул взглядом близнецов Нань Гун, а после кивнул им. «Тогда следуйте за мной». Перед тем, как увести близнецов Нань Гун, мужчина средних лет посмотрел на нескольких учеников секты Линтянь и приказал: «А вы продолжайте патрулирование». «Да», почтительно ответили несколько учеников секты Линтянь, прежде чем уйти. «А вы двое, прошу, за мной». Жестом указав близнецам Нань Гун в сторону, он полетел в ту сторону. Однако полетел он ровно в противоположную сторону от пика Линтянь. Нань Гун и нахмурился и сразу же спросил: Куда ты нас ведешь, вам не следует знать. Действующий лидер нашей секты Лин Тянь обычно не находится на пике Лин Тянь. Она обычно культивирует в долине в 500 километрах к востоку от пика Лин Тянь, ответил мужчина средних лет. Понимаю. Нань Гун и кивнул. Он и Нань Гун Чень продолжили следовать за ним, направляясь на восток. Однако, когда они пролетели 500 километров на восток, то поняли, что вошли в пустынный регион, что простиралось так далеко, насколько их глаза могли видеть. Вокруг не то что долины, даже гор не было видно. Вокруг царила одна лишь пустыня и песок. Близнецы Нань Гун наконец-то поняли, что происходит что-то не так. Нань Гун яростно посмотрел на мужчину средних лет и рявкнул. Ты солгал. Я не лгал вам обоим. Паря в стороне, мужчина средних лет безразлично посмотрел на близнецов Нань Гун, а после продолжил. Я просто выполняю свой долг. Я приведу вас к нашему действующему лидеру Чекты только после того, как буду уверен, что вы оба действительно что-то знаете. Услышав слова мужчины средних лет, Нань Гун и продолжил. В таком случае у тебя нет причин подозревать нас. Мы дружим с вашим лидером секты Дуань Лин Тянем. Мы. Нань Гун и продолжил рассказывать историю о том, как они встретились с Дуань Лин Тянем и как он потерял память. В то же время он написал внешний вид Дуань Лин Тяня. Это действительно лидер секты. Глаза мужчины сразу же заблестели, а дыхание участилось. Он посмотрел на Нань Гуна и спросил, будто торопился. Где наш лидер секты? Ты же говорил, что должен убедиться, что мы о нем знаем. Небрежно ответил Нань Гуны. Что касается того, где он, то я расскажу действующему лидеру секты Лин Тянь. Похоже, что Нань Гун и пребывал на стороже. Он был бдителен, потому что уже подозревал этого ученика. Если не расскажешь мне, я не приведу вас двоих к действующему лидеру секты Лин Тянь, сказал мужчина средних лет, качая головой. Возможно, вы знаете пропавшего лидера секты Лин Тянь, но это не значит, что вы знаете, где он. Вынужден напомнить вам, что наш действующий лидер должен заниматься множеством дел каждый день. Если вы не сможете рассказать ей, где лидер секты находится сейчас, то может убить вас во вспышке ярости. Об этом можешь не беспокоиться, уверенно ответил Нань Гуны. Когда мужчина средних лет увидел, насколько уверенным был Нань Гуны, незаметная жадность вспыхнула в глубине его глаз. Тем не менее, он сохранял спокойствие, продолжив. Я думаю, что вам будет лучше сперва мне рассказать. В противном случае, мне будет трудно объясниться перед ней, если ваши сведения не оправдают ожиданий. Хаймэф, почему бы тебе просто не показать свое истинное лицо? Я думаю, что ты просто жадный человек и хочешь заполучить 1000 первородных камней высшего сорта, не так ли? Наконец Нань Гун Чэнь не выдержал. Сперва он фыркнул, а затем презрительно высказал свою претензию. Если мы не увидим действующего лидера секты Лин Тянь, то не станем раскрывать местонахождение Дуань Лин Тяня. Нань Гун и настороженно посмотрел на мужчину. В этот момент он был уверен, что этот мужчина средних лет просто планировал разузнать информацию о местонахождении Дуань Лин Тяня с самого начала. Затем он получит награду, которую объявила секта Лин Тянь. Ха-ха-ха. Услышав ответ близнецов Нань Гун, мужчина средних лет немедленно расхохотался. Прекратил он лишь спустя какое-то время. Не могу поверить, что вы оба догадались. Когда он посмотрел на близнецов Нань Гун, то теперь уже в открытую ухмылялся. Однако, разве у вас есть выбор? Если ты не скажешь мне, где находится лидер нашей секты, я убью вас обоих немедля. Когда он закончил фразу, его глаза блеснули холодным светом. Неприкрытая жажда убийства. Мы друзья твоего лидера секты, и ты все равно смеешь нас убить? Выражение Нань Гуны помрачнело. Даже если я убью вас двоих, как об этом узнает лидер секты, если мы находимся в таком пустынном месте? Насмешливо спросил мужчина средних лет. Хаймэф, ты всего лишь ученик секты Лин Тянь, и все же ты смеешь говорить, что хочешь убить нас. Какая шутка. Нань Гуны фыркнул, а затем ухмыльнулся. В то же время первородная энергия в его теле взревела. Небо над ним задрожало, когда энергия неба и земли над ним забурлила, раскрывая его культивацию боевого монарха шестого уровня. Стадия боевого монарха шестого уровня, как удивительно. Но как жаль, что я не просто ученик секты Лин Тянь, а старейшина секты Лин Тянь, ухмыльнулся мужчина средних лет. Глава 1267. Стигийский чешуйчатый медведь. Свист. Над мужчиной средних лет завихрил феномен воплощения энергии неба и земли. Один силуэт древнего черного дракона и 1000 древних рогатых драконов. Боевой монарх 8 уровня. Ужас охватил близнецов Наньгун сразу же, как только они увидели его силу. Они не ожидали, что этот человек окажется настолько мощным. Неудивительно, что он достаточно уверенно привел их в это пустынное место. Вскоре близнецы Наньгун сцепились в битве с мужчиной средних лет. Среди братьев Наньгун Чэнь обладал силой боевого монарха 7 уровня. Даже когда он высвободил всю свою силу, он все еще уступал противнику. К счастью, Наньгун и помогал ему. Однако время шло, а близнецы Наньгун начали проигрывать. И если бы этот человек еще в процессе боя не пытался у них выяснить местоположение Дуань Линтяня, то они уже были бы мертвы. Естественно, они понимали, что он не отпустит их даже после ответа. Они прекрасно осознавали последствия. Бежать. В конце концов, они решили отступить. Хотите сбежать? Презрительно ухмыльнулся мужчина средних лет. Он считал, что раз они даже вдвоем не смогли одолеть его, то сбежать и подавно не смогут. Однако, когда он погнался за ними, он вскоре обнаружил, что все идет не так, как он ожидал. Боевой навык передвижения молодого человека в синем одеянии оказался намного быстрее, чем у него. Хотя ему и пришлось тащить на себе второго человека, но его скорость полета не уступала старейшине секты Линтянь. Свист. Наньгун Чэнь нес за собой брата. Хотя из-за веса попутчика его скорость немного снизилась, мужчина средних лет догнать их не мог. К счастью, мой боевой навык передвижения превосходит его. Страх поселился в сердце Наньгун Чэня. В то время как близнецы Наньгун преследовались, несколько учеников боевого императора Спика Лин Сюань, которые отвечали за сбор информации, собрались в уединенной пещере и шептались друг с другом. Согласно моим предположениям, я почти уверен, что лорд Линтянь должен быть лидером секты, которую ищет секта Линтянь, сказал один из мужчин. Сейчас здесь нет ни лорда боевого императора, ни лорда Линтяня. Даже два друга лорда Линтяня тоже покинули пик Лин Сюань. Что нам делать? Может, нам пойти в секту Линтянь и рассказать им о местонахождении лорда Линтяня? Спросил другой человек. Что, неужто хочешь заполучить награду? Кто-то фыркнул. Что касается этого вопроса, то думаю, что нам лучше подождать возвращения лорда Линтяня и лорда боевого императора, сказал еще один человек. Остальные согласились с последним. В таком случае, давайте не будем вмешиваться в это дело. Дождемся их возвращения. Да, давайте так и поступим. Несколько учеников боевого императора Пика Лин Сюань, которые отвечали за сбор информации, решили держать дело Дуань Линтяня в секрете. Из-за их решения и преследующего близнецов Наньгун, Хань Сюина и люди секты Линтянь узнали о местонахождении Дуань Линтяня намного позже. Дуань Линтянь оставался в неведении по поводу поисков своей личности. Все это время при поддержке Ян Хуя он постепенно приближался к острову Скрытого Тумана. А Дуань Линтянь проснулся после культивации. Когда он поднял голову, то увидел перед собой густой туман. Густой туман закрывал им обзор, полностью закрывая пейзаж впереди. Как только мы войдем в область тумана, то доберемся до острова уже через 10 дней, объяснил Ян Хуэй сразу же, как только заметил, что Дуань Линтянь проснулся. 10 дней? Быстро. Дуань Линтянь кивнул. Дуань Линтянь тем временем испытывал смятение. В конце концов, он впервые покинул облачный континент. Мы покинули облачный континент на некоторое время, но ни один демонический зверь не напал на нас во время путешествия, с любопытством спросил Дуань Линтянь у Ян Хуэя. Нападали, разумеется, ответил Ян Хуэй. Более 10 демонических зверей стадии демонического императора вставали у нас на пути. Я убил 3 из них, а остальные в страхе отступили. Отступил в страхе? Дуань Линтянь был ошеломлен, когда понял, что в спокойном морском регионе произошел внезапный переворот. Гигантский силуэт внезапно выскочил из моря на скорости молнии и поднялся в небо, преграждая им путь. Это был демонический зверь, огромный, как холм. Он испускал необъяснимое давление. Демонический зверь полностью черного цвета. Его тело покрывало чешуя, в то время как его 4 острых когтя напоминали на когти ястреба. Издали он напоминал гигантского медведя. Даже его голова в точности описывала очертания медведя. Это стигийский чешуйчатый медведь, один из океанических демонических зверей. Его сила сравнима с демоническим императором 1 уровня. Его грубая сила действительно ужасает. но в то же время его сила отличается от обычных демонических императоров первого уровня. Стигийский чешуйчатый медведь имеет относительно низкий ум и не может превратиться в человека, объяснил Ян Хуэй, пока Дуань Лин Тянь изучал демонического зверя. Стигийский чешуйчатый медведь, Дуань Лин Тянь понимающе кивнул головой. Вдруг он прищурился, заметив, что стигийский чешуйчатый медведь уже начал двигаться. Он быстро приближался к ним, и кажется, что его грузное тело совершенно не мешает ему перемещаться и снижает скорости. Мы столкнулись со стигийским чешуйчатым медведем всего 2 недели назад, и я убил его одним ударом. Брат Лин Тянь, не хочешь попробовать? Из-за его низкого ума, он не может трансформироваться. Более того, в отличие от обычных демонических императоров, этот зверь даже не знает, как использовать духовное оружие. Ян Хуэй говорил спокойно, хотя стигийский чешуйчатый медведь бросился на них. Он улыбнулся и предложил Дуань Лин Тяню возможность. Демонический император первого уровня и не знает, как использовать духовное оружие. Память парня твердила ему, что не только демонические императоры, но и демоны стадии трансформации пустоты умели менять свою форму и превращаться в человека. Когда они сражались, то уже знали, как использовать духовное оружие. «Предоставь это мне». Дуань Лин Тянь исчез во вспышке и покинул энергетическую сферу, образованную энергией Ян Хуэя. Он бросился прямиком на зверя. По его мнению, демонический император первого уровня, не способный использовать духовное оружие, не представлял для него угрозы. Более того, он был уверен, что сможет убить его, не прибегая к своему духовному оружию. Парящий дракон 9 небес. Когда Дуань Лин Тянь бросился вперед, из его тела вырвалась 5-цветная энергия. Применив технику, он бросился вперед, напоминая божественного 5-цветного дракона. Рев. В это время стигийский чешуйчатый медведь также заметил, что Дуань Лин Тянь бросился на него. Он громко зарычал и махнул когтем, вызвав пронзительный свист ветра. Острые когти устремились прямо, как полоса света, к Дуань Лин Тяню. Дуань Лин Тянь вовсе не собирался уклоняться от когтей стигийского чешуйчатого медведя. Он спокойно бросился прямо на него. Казалось, словно он собирается рискнуть. А, даже Ян Хуэй невольно ошеломился. Смелость берется из превосходных навыков. Эта мысль внезапно пришла ему в голову. Лицо Дуань Лин Тяня немного напряглось, когда он увидел, как острые когти стигийского чешуйчатого медведя собираются обрушиться на его тело. В следующее мгновение, барьер 9 драконов. Первородная энергия внутри тела Дуань Лин Тяня закружилась и вырвалась на волю полностью, слившись с 2 глубокомыслиями, которые он постиг. Объединенное глубокомыслие. Глубокомыслие меча. Когда лапы стигийского чешуйчатого медведя оказались всего в футе от него, 5-цветная энергия, что излучала острую и тираническую ауру, превратилась в 5 5-цветных божественных драконов, которые быстро закрутились вокруг парня. Почти в то же время вокруг него появился слой 5-цветного светового щита. Острые когти стигийского чешуйчатого медведя ужасающей мощи обрушились на барьер. Бум, бум, бум, бум, бум. Острые когти зверя приземлились на 5-цветный световой щит. Всего за секунду раздалась целая серия оглушительных взрывов. Мощная силовая волна хлынула во все стороны. Дуань Лин Тянь и стигийский чешуйчатый медведь находились в эпицентре взрыва. Помимо превращения окружающего воздуха в вакуумное пространство, даже на морскую поверхность воздействовала энергия от удара. Поверхность воды прогнулась, вызывая бурный поток воды вокруг сражения. Рев. Когда энергия от удара начала ослабевать, стигийский чешуйчатый медведь снова громко взревел. В его реве слышался гнев. Стигийский чешуйчатый медведь пришел в ярость, так как Дуань Лин Тянь никак не пострадал. Он снова поднял свои острые когти, собираясь атаковать. Что такое? Недоволен результатом, Дуань Лин Тянь просто слегка ухмыльнулся, отметив реакцию медведя. Он не собирался останавливать его. Вскоре когти стигийского чешуйчатого медведя снова обрушились на него. На этот раз он приложил больше силы, совершая атаку в полную силу. Бум, бум, бум, бум, бум. Громоподобный взрыв прогремел еще раз, вызвав еще более ужасающую энергию от удара. В дополнение к громкому взрыву, раздавался также непрерывный шум от воздушных взрывов и бушующих волн, что были вызваны сжатием на поверхности моря. Какой сильный оборонительный боевой навык! Глаза Ян Хуэя вспыхнули. Его удивило увиденное. Он стоял неподвижно внутри защитного купола своей энергией. Чжоу Ди и другие занимались развитием, поэтому не ведали о происходящем бое. Внутри защитного купола сохранялась умиротворенная и тихая атмосфера. Хотя энергия от удара вырвалась от столкновения Дуэньлин Теня и стигийского чешуйчатого медведя, вызвав на его поверхности рябь, пробить его она не смогла. Барьер девяти драконов можно считать уже стадией мастерства. Как только он войдет в стадию совершенства, я смогу укрепить его еще больше, подумал Дуэньлин Тянь, глядя на пяти цветных божественных драконов, быстро вращающихся вокруг его тела. Глава 1268. Восстановленная память. Пятицветный световой щит, образованный пятью пятицветными вращающимися божественными драконами, оставался непроницаемым, хотя стигийский чешуйчатый медведь уже бил его со всей своей мощи. Рев. Стигийский чешуйчатый медведь снова громко взревел. Вот только теперь в его реве слышался даже страх. Видимо, он испугался, осознав силу своего противника. Хоть он и недалекого ума, но его интеллект уступал лишь другим демоническим императорам. Теперь он боялся, что столкнулся с противником, которого не сможет одолеть. Медведь вдруг вздрогнул и попытался развернуться, чтобы сбежать. «Не спеши ты так, как говорится, вежливость требует взаимности. Если тебе удастся выжить после двух моих ударов, я тебя отпущу». Взгляд Дуэньлин Теня похолодел, когда стигийский чешуйчатый медведь попытался уйти. В следующее мгновение он рванул вперед на технике парящего дракона девяти небес и преградил дорогу зверю. Даже без своего духовного оружия, он равно сильнее стигийского чешуйчатого медведя. Прежде чем стигийский чешуйчатый медведь даже понял, что происходит, Дуэньлин Тянь уже сделал свой ход. Он применил свой боевой навык передвижения снова. Казалось, он превратился в пятицветного божественного дракона, когда врезался в стигийского чешуйчатого медведя. Свист. Не применяя никаких боевых навыков, Дуэньлин Теня обрушились на грудь медведя кулаки. Бум. Раздался громкий шум. Кулаки парня поразили грудь медведя, как будто гнилую древесину. Во все стороны вновь разлетелась силовая волна. Бум. Бум. Бум. Бум. Бум. Волна энергии от удара продолжала сеять хаос, вызвав ошеломительный шум. Хаос оказался намного больше, чем когда стигийский чешуйчатый медведь впервые напал на Дуэньлин Теня. Рев, стигийский чешуйчатый медведь оглушительно взревел, пока летел спиной назад. Только спустя примерно 100 метров полета он сумел кое-как вернуть себе равновесие. Рев. А вернув равновесие, он бросил свирепый взгляд на парня, а после наклонился, собираясь скрыться под толщей воды. Как такое возможно? Он все-таки не умер. Удивился Дуэньлин Тянь выживанию медведя после его атаки. Он не только высвободил всю свою первородную энергию в ударе, но он даже выпустил энергию объединенного глубокомыслия и глубокомыслия меча без каких-либо колебаний. Первоначально он думал, что его удара будет достаточно, чтобы убить стигийского чешуйчатого медведя, определив его силу. Однако результат превзошел все его ожидания. У стигийского чешуйчатого медведя очень ужасающая чешуйчатая броня. Даже если я ударю его изо всех сил, он не обязательно умрет. Голосовое сообщение Ян Хуэ раздалось у него в голове, отчего и привела в чувство. Его защита настолько сильна, изумился Дуэньлин Тянь. Похоже, бог все-таки справедлив. Хотя стигийский чешуйчатый медведь не очень умен и не мог превратиться в человека, его одарили крепкой скорлупой. Дуэньлин Тянь провел атаку еще раз, когда увидел, что стигийский чешуйчатый медведь собирается скрыться в море. Прежде чем он успел скрыться, парень преградил ему путь. «Я уже говорил, что отпущу тебя, если ты выживешь после двух моих ударов. Даже не думай убегать, пока не примешь мой второй удар», прорычал Дуэньлин Тянь, не заботясь о том, понял ли его зверь или нет. Он действительно не имел в виду то, что сказал раньше. Он думал, что сможет убить стигийского чешуйчатого медведя первым же ударом. Кто бы мог подумать, что чешуйчатая броня зверя окажется такой крепкой. Он не только выдержал удар, но, кажется, и не пострадал особо. Рев. Стигийский чешуйчатый медведь громко зарычал, как будто знал, что этот человек не хочет отпускать его. Так как он больше не мог убежать, то яростно набросился на Дуэньлин Теня. Взгляд Дуэньлин Теня оставался спокойным, пока он смотрел на когти стигийского чешуйчатого медведя. Барьер девяти драконов. И снова пять божественных драконов закружились вокруг него, превращаясь в пятицветный световой щит. Бум, бум, бум, бум, бум. Стигийский чешуйчатый медведь в бешенстве напал на Дуэньлин Теня. Он снова и снова атаковал когтями. Молниеносные рассечения непрерывно обрушивались на пятицветный световой щит Дуэньлин Теня. Однако его атаке удалось вызвать лишь рябь, как будто его атаки вызывали у щита простой зуд или смешили его. Что он делает? Ян Хуэй окутал себя чуть более плотной энергией. Даже его мантия совсем не колыхалась. Спокойная стойка Дуань Лин Теня вызывала у него замешательство, но вскоре он получил ответ. Яростная точка. Дуань Лин Тянь, что некоторое время стоял неподвижно, наконец сделал свой ход. Подняв руку, он указал пальцем на грудь стигийского чешуйчатого медведя, что непрерывно нападал на него. Точнее, его палец указывал на место между грудью и шеей стигийского чешуйчатого медведя. Он заметил щель очень малого размера, которая не была покрыта чешуйчатой броней. Если не присмотреться, то можно и не заметить. Яростная точка – один из боевых навыков, которые Дуань Лин Тянь выучил из священной техники девяти боевых драконов. Всего лишь боевой навык земного ранга, но прошло много времени с тех пор, как он в последний раз использовал его. Тем не менее, с нынешним могуществом Дуань Лин Тяня, навык выглядел внушительно. Объединенное глубокомыслие заменило глубокомыслие ветра, а глубокомыслие меча заменило глубокомыслие молнии. Указав пальцем, два глубокомыслия слились в едином импульсе и врезались в небольшую щель между грудью и шеей стигийского чешуйчатого медведя. Плеск. Дуань Лин Тянь не чувствовал никакого сопротивления на протяжении всего процесса. Когда луч из его пальца пронзил стигийского чешуйчатого медведя, несколько острых нитей вырвались из кончика луча и посеяли хаос внутри его тела. Стигийский чешуйчатый медведя тут же яростно содрогнулся. Рев. Пронзительный рев медведя оглушительно гремел, пока постепенно не прекратился. Труп стигийского чешуйчатого медведя тут же упал с неба. Ядро зверя. Дуань Лин Тянь ринулся к трупу, когда увидел, что тот вот-вот упадет в море. Махнув рукой, он поднял труп к себе, а в другую взял нож для разделки туш. Следующий его шаг очевиден. Используя рану на шее в качестве отправной точки, Дуань Лин Тянь с силой разорвал его чешуйчатую броню вдоль крошечных промежутков между чешуйками. Наконец, он достал круглый предмет, который поблескивал тусклым блеском. Ядро зверя стигийской чешуи медведя. Забрав его фрагмент глубокомыслия, Дуань Лин Тянь бросил его тело обратно в море. С громким шлепком он вызвал рябь волн. Ян Хуэй в свою очередь наблюдал за происходящим с шоком. Какие навыки наблюдения? Всего за несколько вдохов ему удалось обнаружить уязвимое место стигийского чешуйчатого медведя. Ян Хуэй эмоционально вздохнул про себя. Он все еще помнил, что когда впервые вышел в море, ему потребовалось больше часа, чтобы найти ту щель стигийского чешуйчатого медведя, когда тот напал на него. Однако этому молодому пареньку потребовалось всего несколько вдохов, так быстро, что даже пугало. Скрыв свой боевой трофей, Дуань Лин Тянь снова вернулся к Ян Хуэю. Неужели все демонические звери за океаном настолько могущественны, что не могут трансформироваться и имеют низкий ум? Нет, конечно. Ян Хуэй покачал головой. Таких демонических императоров в океане очень малое число. Большинство из них похожи на демонических императоров облачного континента. Например, демонические императоры, которых я убил во время нашего путешествия, были похожи на того медведя. Что касается других, то они все способны превращаться в людей, и их интеллект никоим образом не уступает человеческому, объяснил Ян Хуэй. Понятно. Дуань Лин Тянь кивнул головой. Память Дуань Лин Тяня еще не полностью восстановилась. В противном случае, он бы уже узнал о подобных видах, так как боевой император Возрождения однажды уже покидал облачный континент, хотя он и не уезжал далеко за океан, но, по крайней мере, путешествовал там какое-то время. Он повстречал много заморских демонических зверей, и среди них хватало демонических императоров. Вскоре Ян Хуэй продолжил путешествие вместе с Дуань Лин Тянем и остальными молодыми людьми. Теперь, когда они приближались к острову Скрытого Тумана, Дуань Лин Тянь не продолжал культивировать. Он глубоко погрузился в воспоминания, которые он обрел за последние несколько месяцев. Он заметил, что у него довольно богатая память. Прежде всего, он вспомнил все, через что прошел в прошлом. Он также восстановил большую часть воспоминаний, как покинул южный регион внешних земель облачного континента и пересек реку Жушуй. Пересек реку Жушуй, принял золотого головореза, уничтожил клан демонических зверей, вторгся в секту Иньян и основал секты Линтянь. А следом в его голову постепенно хлынули воспоминания событий уже после основания секты, как будто росли побеги после дождя. Казалось, все произошло только вчера. Тяню. Вскоре он вспомнил девушку, которая всегда была рядом с ним. Однако он не мог вспомнить, откуда она и что ее держат в плену в затерянном каменном лесу. Он также вспомнил инцидент в затерянном каменном лесу. Более того, он также вспомнил о дощечке печати дьявола. Во время битвы в затерянном каменном лесу, дощечка печати дьявола наделила его силой, прежде чем он вступил в жесткую битву с боевым императором Ши Ци. Это привело к тому, что его сознание отправилось в небытие. Он, наконец-то, вспомнил все произошедшие. Итак, оказывается, я действительно потерял дощечку печати дьявола в затерянном каменном лесу. Тяню тоже в затерянном каменном лесу. Глаза Дуань Лин Тянь холодно вспыхнули. В них читалось намерение убить. Брат Ян, Дуань Лин Тянь взял на себя инициативу и позвал Ян Хуэя, дожидаясь его взгляда. Что такое? Ян Хуэй озадаченно посмотрел на Дуань Лин Тянь. Я могу тебе чем-нибудь помочь, брат Лин Тянь? Брат Ян, я хочу знать, а приведет ли своих людей боевой император Ши Ци из затерянного каменного леса для участия в боевых соревнованиях скрытого тумана? Спросил Дуань Лин Тянь. Конечно. Ян Хуэй кивнул головой, как будто это очевидно. Боевой император Ши Ци, известный боевой император облачного континента. Должно быть, он тоже получил приглашение от острова Скрытого Тумана. Ради святых камней, он определенно приведет туда своих людей. Глава 1269. Стадия боевого монарха 9 уровня. Замечательно. Дуань Лин Тянь удовлетворенно кивнул, когда узнал, что боевой император Ши Ци, владелец затерянного каменного леса, тоже придет. Тем временем холодный блеск в глубине его глаз вспыхнул ярче, как будто он готов был сожрать любого, кто осмелится приблизиться к нему. Что случилось? Брат Лин Тянь, неужели у тебя конфликт с боевым императором Ши Ци? Ян Хуэй заметил, что что-то не так с выражением Дуань Лин Тяня. Да, Дуань Лин Тянь кивнул. Ян Хуэй больше не спрашивал дальше. Он понял, что Дуань Лин Тянь не хотел рассказывать дальше, поэтому просто кивнул. Однако он не мог не напомнить. Брат Лин Тянь, боевой император Ши Ци прорвался на 4-й уровень раньше меня. Не стоит недооценивать его способности. Боевой император 4-го уровня. Тихо пробормотал Дуань Лин Тянь. Выражение его лица не изменилось, но внутренне он расстроился. Хотя он помнил, что произошло в затерянном каменном лесу. Воспоминания о сражении с самим боевым императором Ши Ци в состоянии дьяволификации у него размывались. Выслушав Ян Хуэя, он получил грубое представление о его силе. Ян Хуэй продолжал идти впереди, а Дуань Лин Тянь что-то бормотал себе под нос. Во время отбора пиком Лин Сюань учеников и последователей боевого императора, его развитие успешно прорвалось на 6-й уровень стадии боевого монарха. Естественно, всему вино лекарственная сила пилюли перерождения и эффект устроительства после разрушения. Более того, повышение его способности не ограничивалось только его развитием. Объединенное глубокомыслие и глубокомыслие меча также заметно улучшились. По его оценке, быстрый рост двух его глубокомыслий должно быть вызван остатками энергии души из дощечки печати дьявола, которая подавляла его душу. Его разбитая душа послужила скрытым благословением. Благодаря этому он получил негласные преимущества, которые сам не мог объяснить. Прошло несколько месяцев с момента отбора учеников и последователей боевого императора на пике Лин Сюань. Хотя они путешествовали, Дуань Лин Тянь не забывал культивировать. Кроме того, боевой император Лин Сюань нес Дуань Лин Тяня и других учеников своей энергией, так что парню не приходилось тратить никаких усилий. Таким образом, ему удалось поднять развитие до 9-го уровня стадии боевого монарха. С другой стороны, ему удалось поднять свое объединенное глубокомыслие и глубокомыслие меча до 5-го уровня. Глубокомыслие меча наконец-то догнало его объединенное глубокомыслие. И все благодаря слову «меч», которое Дуань Лин Тянь запомнил. Слово было оставлено человеком, который называл себя святым меча. Когда Дуань Лин Тянь думал о своих нынешних способностях, что-то мелькнуло в его голове, и имя внезапно пришло на ум – Фэн Цин Ян. Так звали человека, который называл себя святым меча. Воспоминания, связанные со словом «меч», вспыхивали в его голове раз за разом. Я удивлялся, почему глубокомыслие меча поднялось так быстро. Оно даже догнало мое объединенное глубокомыслие. Так значит, всему виной слово «меч». У Дуань Лин Тяня поднялось настроение, когда он понял причину. Он снова закрыл глаза. Он очень хорошо знал, что его нынешние способности была далеко позади боевого императора Ши Ци. Чтобы его победить, Ему нужно стать еще сильнее. Вскоре он снова погрузился в культивацию. Он не мог упустить ни одной возможности развиваться. Священная техника 9 боевых драконов – форма божественного дракона. А пока он культивировал, их группа приближалась все ближе и ближе к острову Скрытого Тумана. Остров Скрытого Тумана являлся одним из святых островов Заморья. Многие боевые императоры и демонические императоры с Облачного континента приходили на остров. И все эти эксперты своим могуществом не уступали боевым императорам и демоническим императорам Облачного континента. Три самых могущественных человека на острове Скрытого Тумана являлся тремя главными мастерами острова. Они втроем управляли островом Скрытого Тумана. Они растили многих учеников. Хотя они не классифицировали их как учеников или последователей, но у них была своя собственная система ранжирования. Основные ученики, внутренние ученики и внешние ученики. И каждой группе учеников полагалась разная поддержка. Скоро начнутся боевые соревнования острова Скрытого Тумана. Помимо приглашения учеников боевых императоров и демонических императоров с Облачного континента, выдающиеся ученики острова Скрытого Тумана также примут участие в соревнованиях. До начала боевых соревнований оставалось ровно 3 месяца. Однако на самом острове уже собралась толпа. Боевые императоры и демонические императоры, которые рано покинули Облачный континент, уже прибыли на остров с 10 своими самыми выдающимися учениками и встретили их с большим гостеприимством. Эти боевые императоры и демонические императоры вместе со своими учениками устроились в хороших и уединенных особняках. На юге острова росла пышная зелень и пахло свежестью. Там концентрировалась энергия неба и земли, что делало его прекрасным местом для культивации. Большинство гостей острова знали, что остров богат первородными камнями. На восточной стороне острова хранился запас под земной поверхностью. На окружающую среду культивации острова повлиял источник первородных камней. Поэтому восточная сторона острова Скрытого Тумана являлась лучшим местом культивации на острове. Именно здесь также культивировали 3 главных мастера острова Скрытого Тумана, основные ученики и внутренние ученики. Из-за их низкого статуса, внешних учеников не допускали сюда. Учеников внешнего круга рассеянно поселили на северной и западной стороне острова Скрытого Тумана. Пейзажи окружающей среди острова выглядели прекрасно. Везде росла пышная зелень и пели птицы. В противоположность окружающей среде острова, в центре располагался огромный и безграничный город. Единственный город на острове Скрытого Тумана. Город Скрытого Тумана. Помимо некоторых внешних старейшин и старейшин с острова Скрытого Тумана, в городе также проживали некоторые боевые императоры с Облачного континента. Кроме этих людей, город Скрытого Тумана в основном занимали уроженцы. Уроженцы являлись по происхождению потомками учеников острова Скрытого Тумана с момента основания острова. Талантливые потомки становились учениками острова Скрытого Тумана, в то время как гости поселялись в городе, управляя малым бизнесом. Прошло много лет. Город Скрытого Тумана чрезвычайно развился. И теперь это шумный город. На юге острова Скрытого Тумана они встречали своих гостей. Боевые императоры и демонические императоры с Облачного континента вместе с 10 самыми выдающимися учениками устраивались именно в городе. В комплексе огромного особняка на юге острова Скрытого Тумана мужчина средних лет, одетый небрежно, жадно смотрел на 2 молодых леди перед ним. «Младшие сестры, держу пари, вы обе никогда не были в городе Скрытого Тумана, может нам показать вам округу?» Рядом с ним стоял еще один мужчина средних лет с таким же выражением лица. Он смотрел на 2 девушек перед собой с нескрываемой жадностью и желанием. По глазам читалось, что у него явно нет благих намерений. Прожив столько лет на острове Скрытого Тумана, они впервые увидели таких красоток. 2 девушки перед ними были так красивы, что у них перехватило дыхание. Они чуть не потеряли свои души, когда увидели их лица. Их внешний вид можно было считать несравненным. Хотя они обе выглядели потрясающе, у 2 девушек была совершенно разная харизма. Та, что была одета в светло-фиолетовое платье, обладала притягательной аурой, которая словно могла заставить всех мужчин влюбиться в нее по уши. И если девушка в светло-фиолетовом платье казалась красной розой, то другая как будто снежный лотос. Она была похожа на хорошенькую девушку из скромной семьи, милая и наивная, обе красивы по-своему. Совершенно верно, младшие сестры, если мы послужим вам сопровождающими, то ваша поездка в город Скрытого Тумана оправдает себя, сказал другой мужчина средних лет. Он не потрудился скрыть свою похоть. Хотя оба мужчины средних лет выглядели небрежно, У каждого на поясе висел жетон, сделанный из неизвестного материала. На знаке было вырезано слово «внутренний». Туземцы города скрытого тумана с легкостью опознали бы сей знак, отличительный символ ученика внутреннего круга. Способности учеников внутреннего круга напоминали обычных учеников боевого императора на облачном континенте. «Мы благодарим вас за доброту, но мы только что прибыли, поэтому хотим хорошо отдохнуть. У нас пока нет никаких планов осматривать город скрытого тумана», — неторопливо произнесла девушка в фиолетовом платье. Она казалась вежливой, но глаза в треском выдавали отвращение. «Раз так, то мы вернемся в другой раз», — ответил один из мужчин средних лет. Затем мужчины обернулись. Как только они обернулись, их лица сразу же стали серьезными. Они уже как минимум мере 10 приходили к ним, но каждый раз их отвергали. Поэтому их терпение подходило к концу. Если бы эти девушки оказались обычными женщинами, они бы без колебаний применили силу, если слова не помогали. К несчастью, им привела за собой боевой император с облачного континента. Хоть обе девушки и уступали им в силе, но и вести себя агрессивно по отношению к ним они не смели. Если они так поступят, то скорее всего погибнут. Она оба являлись учениками внутреннего круга острова скрытого тумана. Даже если их убьет боевой император с облачного континента, три мастера острова даже не пошевелятся. Но совершенно другая история, окажись они основными учениками. Глава 1270. Город скрытого тумана. Для трех островных мастеров статус основных учеников на острове скрытого тумана эквивалентен личным ученикам боевого императора на облачном континенте. «Сестра КР, похоже, что сегодня мы не сможем отправиться в город. Может, те двое и ушли, но они могут прятаться поблизости. Они точно последуют за нами, как только мы уйдем», — произнесла девушка в фиолетовом платье. «Все в порядке, сестра Фейер, мы сходим через несколько дней», — ответила собеседница. Хоть Ли Фей и КР и попали на остров скрытого тумана, будучи личными ученицами боевого императора Юхань, но с их нынешними способностями они не покажут особые результаты. Они пришли на остров скрытого тумана просто посмотреть. С самого попадания на остров они хотели посетить город скрытого тумана. Однако две раздражающие мухи всегда беспокоили их, сильно влияя на настроение. Ранее именно эти два ученика внутреннего круга показали им их жилье. Кто бы мог подумать, что они захотят продолжить общение и станут раздражать их. «Старшая выйдет из своего закрытой культивации через несколько дней. Тогда мы можем попросить ее сопроводить нас», — прошептала Ли Фей. «Я уверена, что они не посмеют поступить так, как им заблагорассудится, если старшая Сюй будет с нами», — мягко усмехнулась КР. В тот момент, когда обе девушки вернулись в свою комнату культивации, группа гостей прибыла на остров скрытого тумана. Это были люди с пика Лин Сюань. Во главе с Ян Хуэем, они успешно пересекли опасный океан и благополучно прибыли на остров скрытого тумана. «Мы прибыли на остров скрытого тумана», — сказал Ян Хуэй. Он удивил всех, включая Дуань Лин Тяня, своим объявлением. Через некоторое время все пришли в себя. «Мы добрались, так это и есть остров скрытого тумана, мы пока лишь видим небольшую его часть. Как и говорит название, большая часть острова скрытого тумана сокрыта туманом». Ученики рассматривали остров и обсуждали его между собой. Дуань Лин Тянь отошел в сторону и внимательно осмотрел остров. Остров скрытого тумана действительно соответствовал своему названию. Когда они ступили на землю острова, два человека появились издалека и преградили им путь. «Господин, могу я спросить, вы боевой император с облачного континента?» — они прямо спросили Ян Хуэя, что вел за собой учеников. «Боевой император Лин Сюань», — спокойно сказал Ян Хуэй, глядя на талию двух людей. «Вы оба ученики внутреннего круга острова скрытого тумана? Господин, мастер острова послал нас поприветствовать всех вас. Пожалуйста, следуйте за нами. Мы подготовили для вас жилье на юге острова скрытого тумана», — почтительно сказал один из учеников. «Пожалуйста, ведите нас». Ян Хуэй кивнул. Два ученика внутреннего круга развернулись. Они повели Дуань Лин Тянь, Ян Хуэя и остальных к югу от острова. Южный регион острова, как правило, служил устройством для гостей. Обычно туда никого не пускали. Время от времени ученики внутреннего круга посещали и патрулировали южный регион острова, а злоумышленники в основном карались лишь одним – смертью. По пути Дуань Лин Тянь и другие узнали о острове скрытого тумана от одного из учеников внутреннего круга. Они узнали о трех могущественных мастерах острова скрытого тумана – боевых императорах и временных старейшинах демонических императорах, а также о некоторых боевых императорах, которые жили здесь долгое время. Естественно, они также узнали много нового о слабых жителях, живущих в городе Скрытого Тумана. Остров Скрытого Тумана закрыт для общества. Кроме некоторых мощных боевых императоров и демонических императоров, туземцы обычно не покидают остров с момента их рождения до дня их смерти. Напоминает скрытый рай. Не мог не отметить про себя Дуань Линтянь. Тем временем они также узнали о различиях между основными учениками, учениками внутреннего круга и учениками внешнего круга от этого ученика. Если бы кто-то использовал в качестве примера эксперта в стадии боевого императора Облачного континента, ученики внешнего круга тогда эквивалентны последователям боевого императора. Между тем, ученики внутреннего круга эквивалентны ученикам боевого императора, а основные ученики соответственно личным ученикам. Значит, люди с Облачного континента не единственные, кто будет участвовать в боевых соревнованиях Скрытого Тумана. Ученики острова также примут участие? Спросил Чжунань с удивлением, выслушав ученика внутреннего острова. Да, ученик с внутреннего круга кивнул. Но, как и все вы, от острова выступит только 10 учеников. Остров Скрытого Тумана настолько велик, но допустит только 10 человек. Я уверен, что ваша десятка обладает просто потрясающим талантом, верно? Кто-то спросил. Конечно. Ученик внутреннего круга кивнул с гордостью в глазах. На нашем острове Скрытого Тумана по крайней мере 20 основных учеников. И только самые выдающиеся из них получат право принять участие в соревновании. Бах! Слова ученика поразили Дуань Линтяня и остальных, как молния. Они были в шоке. У острова Скрытого Тумана по меньшей мере 20 основных учеников. Стоит знать, что сила основных учеников острова сравнима со способностями личных учеников боевых императоров Облачного континента. 10 человек с острова Скрытого Тумана из основных учеников, и так понятно, что элита. Должно быть, многие из них уже боевые императоры. Кроме Дуань Линтяня и Чжоу Ди, которым удалось сохранить спокойствие, остальные 8 человек, включая Сун Тина и Чжунаня, выглядели немного расстроенными.